Глава 21. Где-то в далекой галактике. «Ну, и зачем звал?» Владыка вопросительно уставился на наблюдателя. «Я так-то занят. Готовлю своего ученика к будущему бою». «Я хотел поговорить о советнике», — тихо произнес наблюдатель. «Мне кажется, что мой собрат Высший сходит с ума. Иначе я не могу объяснить его поступки». «Да ты что!» — владыка картинно улыбнулся. «А я думал, это и раньше было понятно. Твой советник не просто сумасшедший. Он наглухо отбитый ублюдок». Владыка не удержался и перешел на повышенный тон. «Он и его дружки-дегенераты атаковали обитаемый мир, устроили там орбитальные бомбардировки. И после этого ты позвал меня поговорить об этом ублюдке? Я не понимаю, почему он до сих пор на свободе? Или для высших правила Создателя уже ничего не значат?» «Значит», — удивленный напором владыки, наблюдатель отступил. «Но советник не один. С ним часть касты воинов. И они просто так не сдадутся». «И я тут при чем? Пойми, Высший, мне плевать на тебя, плевать на твоих сородичей, на вашу расу в целом. Но мне не плевать на моего ученика. Этот сраный советник перешел все возможные красные линии». Мужчина выпустил силу, и наблюдатель еще сильнее попятился. Сейчас перед ним был тот самый владыка, с которым его раса воевала в прошлом. «Я хочу решить вопрос с ним», — наблюдатель взял себя в руки. «Но просто так советника не взять. Он и сам понимает, что его атака на тот мир была чудовищной. Поверьте, владыка, он не вернется обратно. Я вообще не уверен в том, что он вернется. А если мой собрат все же решится на это, то придет в компании воинов. Остальные касты не будут воевать. У них нет этих навыков. Именно поэтому я и прошу о помощи. Против вас у них нет шансов». «Вот что ты придумал. А я, дурак, голову ломал. Хочешь моими руками решить проблему, Высший? Что ж, я могу выступить в качестве наемника, но ты уверен, что потянешь мою цену? Ты же не думаешь, что я буду помогать тебе и твоим сородичам о доброте душевной?» Улыбка на лице мужчины стала еще шире, и Высший с тоской подумал о том, что зря он начал этот эксперимент. Все пошло совсем не по плану. «Хорошо», — Высший тяжело вздохнул и уставился на владыку. «Назовите свою цену. Если это будет в моих силах, мы договоримся». «Мне нужно четкое разделение», — жестко произнес владыка, глядя прямо в глаза наблюдателю. «Миры моего ученика станут неприкосновенными для вас, для всей вашей расы. И да, это лишь первый пункт. Если ты не в состоянии обеспечить согласие со стороны остальных высших, то нам не о чем говорить». «Я смогу», — Высший кивнул. «На самом деле, это не так уж и много. Я думал, вы потребуете куда большего». «Я же только что сказал, это лишь начало. Будут и другие требования. Но, думаю, мы договоримся. Ведь так, Высший?» «Так», — наблюдатель кивнул. Хотя, честно говоря, он уже жалел о том, что позвал на помощь владыку. Это существо в шкуре человека смертельно опасно. И как только он мог забыть об этом? Один из верхних пластов мультивселенной. Корабль советника. «Неран, я делаю все, что возможно!» Советник раздраженно отмахнулся, но воин никуда не исчез. Как стоял на палубе, так и стоял, глядя прямо в глаза советнику. «Ты мало делаешь», — наконец-то промолвил он. «Из-за тебя у нас большие проблемы. Ты ударил по планете. Ударил так, что нельзя будет списать на желание прикончить одного человека. Нет, любой высший поймет, что там все было не так. Как нам возвращаться домой, советник? Или ты думал, что мы будем вечно следовать за тобой?» После этих слов Нерон высвободил свою энергетику, и советник понял, если он не выкрутится, то воины не просто покинут его. Нет, они возьмут его под стражу и привезут в совету. А дальше Высший догадывался, что его ждет. «У меня есть план», — советник старался говорить как можно увереннее. «Если у вас все получится, то вы вернетесь домой героями, которые устранили угрозу». «Мы уже это слышали», — Нерон покачал головой. «Нам такое не подходит. Извини, советник, но дальше нам не по пути». После этих слов воин вскинул руки, но ничего не успел сделать. Что-то с чудовищной силой ударило в борт корабля. Удар был настолько сильным, что Высшие упали на пол, а искусственный интеллект корабля начал вопить об опасности. «Что происходит?» — сквозь шум крикнул советник, глядя на Нерона, но тот ничего не ответил. Воин уже вошел в боевой режим и теперь пытался понять, где цель. Когда системы брони наконец-то поняли, в чем дело, Нерон телепортировался за пределы корабля. Он уже хотел было ударить, но вдруг его броня просто вырубилась. А потом он смог наконец-то увидеть врага. В невесомости плыл человек, окруженный коконом золотого цвета. Эта энергия была знакома Нерону. Слишком хорошо знакома. Воин хотел было дернуться, но куда там? Сила чужака была несоизмеримо больше. «А я-то думал, кого тут встречу?» Прямо в голове Высшего прозвучал вкрадчивый голос. «Ну что, Нерон, ты в очередной раз выбрал не ту сторону. А ведь я предупреждал тебя в далеком прошлом. Не попадайся мне больше. Жалеть не буду. Что ж, у тебя был шанс». После этих слов в голове Высшего развернулся настоящий Армагеддон. А дальше пришла темнота. Корабль наблюдателя. Высший смотрел на то, как легко владыка ломал высокотехнологичные корабли его расы, и внутри вновь поднимался давно забытый страх. А ведь его ученик в скором времени сможет оперировать таким же количеством энергии. Наблюдатель вспомнил о старом проекте, где Высшие должны были держать как можно дальше от космоса расы, управляющей силой. И только сейчас до него дошло, насколько мудры были первые наблюдатели. Даже слабенький человеческий маг, оказавшись в космосе, получит в свои руки такую силу, что лишь Высший мог бы его остановить. Вот только раса Высших была довольно малочисленна, они бы физически не успели купировать все прорывы. Тем временем владыка уже уничтожил половину флота советника и теперь подобрался вплотную к кораблю самого советника. Миг, и боевой корабль, способный выжить даже рядом со звездой, развалился на два куска. А через несколько секунд владыка возник за спиной наблюдателя, держа за шею самого советника. «Ну вот, ты получил то, что хотел», — мужчина улыбнулся. «Теперь полетели к твоим сородичам. Будем говорить. У меня не так много времени, и, честно говоря, даже то, что есть, я не хочу тратить на тебя и тебе подобных». Наблюдатель ничего не ответил. Вместо этого активировал прыжковые системы корабля и задал нужные координаты. Ох, как бы все не получилось намного хуже, чем он планировал. Каста наблюдателя его не простит, если он сделает что-то не так. Москва. Дворец Скуратовых. Утро. «Агент, советую проснуться». Голос Прометея в голове все же заставил меня открыть глаза. Хотя, если честно, я бы с удовольствием поспал бы еще как минимум часа три, а то и больше. «Предвидя ваши упреки, хочу сказать, что к вам в гости приехали князья с детьми. Хотя они — дети только для них, а для вас они — сверстники». «Где ты только научился так погано шутить?» Тяжело вздохнув, я сел на кровати и потянулся. «Гости — это важно. Тут Прометей прав. Так что придется спуститься и поговорить. Наверняка у них есть вопросы по поводу портала. Ведь после того, что случилось в другом мире, восстановленный нами портал вышел из строя. Придется сделать новый, только надо выбрать нормальное место. Мой подвал, конечно, тоже неплох, но, учитывая, сколько я планирую торговать с тем миром, он не подходит от слова совсем». Быстро приняв душ, я натянул на себя светлый костюм и спустился на первый этаж. Мои гости не скучали, слуги давно получили все нужные инструкции на такие вот случаи, поэтому троица князей и мои друзья сидели за столом и наслаждались выпечкой моего повара. А выпечка у него была хороша, это я точно знал. «Всем доброе утро!» — я улыбнулся. «Какие неожиданные, но приятные гости!» «Здравствуй, князь!» Морозов первый встал и тоже улыбнулся. «Да вот, решили заглянуть, обсудить кое-какие вопросы. Ну, а дети, они сказали, что соскучились по другу». При этом он покосился на Катю, которая мгновенно покраснела. «Ну да, мы с ней не просто друзья. А всем остальным это было известно». «Дела — это хорошо, но предлагаю для начала позавтракать». Я подмигнул Володе, который уже потянулся к бокалу с вином. «Кое-кому точно нужно хорошо поесть». «Истину глаголишь, дружище!» Он отсалютовал мне бокалом и тут же получил локтем в бок от Лены. «Мда, семейка у них получится ядреная. Даже боюсь представить, как она будет гонять моего друга». «Мы с удовольствием примем твое предложение, Ярослав». Князь Долгоруков глянул на сына таким взглядом, что тот мигом поставил бокал обратно и состроил виноватую рожицу. Я мысленно улыбнулся, но хоть тут ничего не меняется, и это меня несказанно радует. «Что ж, тогда прошу в большую гостиную, слуги сейчас все устроят». Один из верхних пластов мультивселенной, мир высших. «Итак, я сделал так, как ты просил». Наблюдатель говорил тихо. Высшему было неуютно, ведь он, по сути, привел владыку в самое сердце своего родного мира, в зал совета. Именно тут собирались высшие, чтобы обсудить свои дела, выбрать стратегии развития всей расы, проголосовать за очередную экспансию. И плевать, что однажды владыка уже посещал этот зал. Сейчас именно он, наблюдатель, привел его. «Ага», — мужчина усмехнулся, и легко телепортировался в центр огромной арены, хотя она была закрыта для телепортов, специально, чтобы выступающий не боялся чьей-либо атаки. Присутствующие на рядах высшие недовольно зароптали, но мужчина не обратил никакого внимания на этот шум. «Ты зачем его привел?» Наблюдатель вздрогнул. Рядом с ним появился один из самых старых наблюдателей. Ходили слухи, что он вообще видел самого Создателя, но высший не верил в это. «Прошу прощения, уважаемый Атолл, но владыка помог привести преступника». Наблюдатель склонил голову. «Вы же знаете, что совершил советник. Он нарушил правила Создателя, а это недопустимо». «Знаю», — проскрипел Атолл. «Но это наши внутренние дела. Зачем ты позволил этому чудовищу вмешаться? Ты помнишь, скольких наших братьев он убил?» «Помню», — наблюдатель вновь склонил голову. «Но у меня не было выбора. Я сделал это просто потому, что никто, кроме него, не смог бы решить быстро этот вопрос». «Ты сделал глупость», — высший недовольно уставился на наблюдателя. «Ты еще молод, многого не понимаешь». Наблюдатель хотел было ответить старику Атолу, но тут заговорил владыка. Мужчина стоял в самом центре, глядя на высших так, словно те были обычными смертными. «Я здесь потому, что вы, высшие, нарушили закон!» Голос владыки прогрохотал над всем залом. «Я согласился дать шанс вашей расе, но, видимо, ошибся. Надо было тогда, в прошлом, закончить войну, а не верить пустым словам с вашей стороны. Вы называете себя высшими, первенцами Создателя. Но если посмотреть на ваши действия, вы всего лишь паразиты. И на этот раз все будет совсем по-другому». Владыка взмахнул рукой, и прямо из воздуха на арену упали 11 фигур. «Вот те, кто нарушил заповеди Создателя. Я имел полное право их казнить, но это должен сделать мой лучший ученик». «Зачем ты здесь?» Наблюдатель Атолл медленно пошел в сторону арены. Он мог бы также использовать силу, но намеренно не стал этого делать. «Старик, ты еще жив?» Владыка усмехнулся. «Потому что могу, и потому что меня попросили. Скажи мне, Атолл, почему твои птенцы ведут себя словно дикари? Разве не ты говорил мне о высокоразвитой цивилизации? О том, как трепетно вы относитесь к разумным видам Вселенной? Разве не ты все это говорил, старик?» Миг, и владыка уже был рядом со старым наблюдателем, а его аура накрыла всю арену. На трибунах поднялся натуральный гул. Это был вызов. Вызов им всем. «Что ты хочешь?» — тихо прошипел старый наблюдатель, глядя мужчине прямо в глаза. «Что тебе нужно?» «Твой птенец сам тебе все расскажет. Беда. Эти преступники должны выжить. Они падут от руки моего ученика. Или мы вновь будем разговаривать на языке войны? Я думаю, вам это не понравится». Владыка шутливо поклонился, после чего взмахнул рукой и, спокойно открыв портал, ушел. Верхний пласт мультивселенной. Некоторое время спустя. Собрание старейших высших проводилось за закрытыми дверями. Появление старого врага всколыхнуло их общество, и многие требовали крови владыки, но старик Атолл напомнил всем, с каким трудом в прошлый раз они заключили мир с этим существом в теле человека. И вот сейчас ему приходилось вновь повторять свои слова, но уже для самых авторитетных сородичей. «Вы, видимо, забыли, что владыка не человек. Он ближе всего к рангу Создателя. Война с ним приведет нас к упадку». «Но он использует исключительно энергию. У нас же есть технологии. Мы можем победить!» Представитель касты советников упрямо глянул в сторону Атолла. «Или ты предлагаешь просто сделать вид, что ничего не было?» «Я предлагаю тебе, Гайс, подумать о том, что сотворил твой подчиненный. Он ведь и правда нарушил заповеди Создателя. Да, мы научились обходить некоторые из них, но исключительно для блага всех высших. А твой мальчишка просто сошел с ума от вседозволенности. Я слишком долго закрывал глаза на это. А ведь я наблюдатель. Моя задача — буквально видеть все». «И что ты предлагаешь?» — Гайс покачал головой. «Просто выдать наших сородичей его ученику? Это чудовище не просто так акцентировал внимание на то, что на арене будет драться его ученик. Значит, он в нем уверен?» «Я знаю, о ком идет речь. И да, его ученик может победить. Но мы сделаем это. Я так сказал». После этих слов старик спокойно покинул это собрание, зная, что никто с ним спорить не будет. А если кто-нибудь попытается, у наблюдателя есть чем ответить. За свою очень долгую жизнь он накопил такой массив данных, что хватит для того, чтобы сместить любого высокосидящего высшего. Москва. Дворец Скуратовых. 2 часа спустя. «Итак, я вас слушаю». Как только закончился завтрак, я пригласил князей к себе в кабинет. С друзьями я планировал пообщаться позже, сначала дела. «Ярослав, мы хотим понять, как будет происходить наша работа с другим миром», — начал Морозов. «Нам нужен большой рабочий портал, ведь мы договорились с той стороны о поставках крупногабаритных грузов». «Я понял, князь. Прямо с утра я думал об этом и решил, что мы будем ставить новый портал, грузовой. Скоро вернется мой дед, и вместе мы решим этот вопрос». «Благодарю», — Морозов коротко кивнул. После него тут же взял слово Долгоруков. В общем, где-то 1,5 часа я отвечал на вопросы князей, но в итоге у нас получилось все решить к обоюдной выгоде. Пока портала еще нет, князья постараются поговорить со всеми своими знакомыми. А в массе своей это влиятельные и небедные люди. Так что у нас будет хороший канал сбыта. Самое главное, к чему мы пришли, это то, что Москва выступит в качестве огромной торговой площадки. Только тут будут совершаться сделки, и никак иначе. Это позволит моему городу очень быстро подняться и стать, по сути, настоящей столицей империи. «Благодарю, Ярослав. У нас больше нет вопросов». Морозов улыбнулся. «Я рад, что не ошибся насчет тебя. А теперь мы тебя покинем, все понимаю, ты молод, и тебе куда интереснее с молодежью, чем с нами». «Эх, князь, ты даже не представляешь, как бы я хотел все свое время проводить с молодежью, но, увы. Дела сами себя не решат, особенно когда эти дела связаны с несколькими мирами». «Несколькими?» — Долгоруков удивленно глянул на меня. И тут я понял, что, кажется, немного сболтнул лишнего. Глава 22. Другой мир. Мастер Харон вошел в огромный светлый зал и мысленно усмехнулся. Вот и настал тот момент, которого он так ждал. Теперь главное — уговорить всех этих напыщенных стариков, и дело в шляпе. Магия, безусловно, сильная вещь, но она может стать намного сильнее, если эти ученые будут с ними. Мастер не раз замечал, что если соединить магию и технологии, может получиться что-то неубиваемое. Те же высшие тому доказательства. «Я собрал всех, кого только мог достать быстро», — к мастеру подошел Эрхард. «Все ученые в этом зале готовы к новым знаниям, даже если они противоречат некоторым законам мироздания». «А кто тебе сказал, что они противоречат?» — Харон усмехнулся. «Возможно, вы просто не знаете всех законов, только и всего. Подумай об этом на досуге. Сразу станет легче воспринимать реальность». «Обязательно подумаю», — серьезно кивнул Эрхард. «А теперь пошли, расскажешь моим коллегам, что ты от нас хочешь. И как ты это видишь? Ведь ты же не просто так нас собрал, верно?» Старый врач улыбнулся, а мастер Харон просто кивнул. Он и не собирался ничего скрывать. Его задачей было заинтересовать этих людей, сделать так, чтобы они сами захотели побывать в другом мире. А вообще хорошо было бы, если бы они остались там на постоянной основе. Все же Москва в разы защищеннее, чем любой местный город. Полчаса спустя. «Харон, это все, конечно, прекрасно. Но ведь ты сам только что сказал, что тот мир менее развит, чем наш». Эрхард на правах старшего первым взял слово. «Как мы будем работать без наших лабораторий? А совместить магию и технологии — это вообще что-то из области фантастики». «Насчет лаборатории можешь не переживать», — Харон отмахнулся. «Все, что вам нужно, мы перевезем. Это не проблема. Что же до твоего замечания? Ты не прав, друг мой. Магию и технологии уже совместили. Правда, не люди, а другие существа. Но, думаю, то, что сделали они, повторить всегда возможно». «Тогда лично я не против», — Эрхард пожал плечами. «У меня была возможность лично на себе прочувствовать силу магии, и могу подтвердить, что она может куда больше, чем мы думали, господа». В зале тут же поднялся шум. Ученые начали громко между собой обсуждать этот вопрос. Но мастер Харон не сомневался, они примут нужное решение. «Тебе сейчас лучше уйти», — прошептал мастеру Эрхард. — «Они еще несколько часов будут спорить друг с другом. Это надолго». — «Главное, чтобы они приняли нужное мне решение», — так же тихо ответил мастер Харон. — «Ты же сможешь склонить чашу в нашу сторону?» — «В этом обществе мое имя что-то дозначит. Все будет как нужно, Харон. Можешь не переживать». Мастер кивнул и покинул зал. У него было еще одно важное дело. Помимо ученых, он собирался привести к внуку и магов, тем более, что те сами были не против. «Как там говорил Минай, только позови?» Что ж, время пришло. Несколько часов спустя. Убежище мастера Харона. «Битва с высшими?» Глаза Миная загорелись. «Конечно же, я согласен. Старейшины дадут добро в любом случае. Им самим интересно, что выйдет из сотрудничества наших миров». «Я предлагаю пойти дальше», — мастер Харон усмехнулся. «Полноценный портал, причем грузовой. связки «Три мира». Но это только для начала. Потом, возможно, их будет больше. Это даст доступ нашим народам к новым знаниям, к новым возможностям. Только представь, сколько мы получим, каждый из нас. «Меня не нужно агитировать, Харон», — Минай хмыкнул. «Я и сам все прекрасно понимаю. Сколько тебе нужно бойцов?» «Думаю, для начала пары сотен твоих магов будет достаточно». «Да, этого точно хватит». Москва. Дворец Скуратовых. «Еще раз?» — учитель, хмыкнув, возвел новую стену. «Слабенько, ученик. Как ты собираешься пробить броню высших, если еле-еле пробиваешь такую хлипкую стенку?» «Хлипкую?» — я возмущенно глянул на него. «Да эта стена выдержит залп какого-нибудь космического корабля, учитель. Какая же она хлипкая?» «Если я говорю, что хлипкая, значит, так и есть. И вообще, меньше слов, больше дела. Давай, давай, энергии у тебя еще на 100 таких стен. Пока не научишься пробивать их одним ударом, я тебя не отпущу. Ты меня знаешь, я могу сидеть на твоем полигоне хоть вечность». «Понял, учитель», — тяжело вздохнув. Я создал несколько копий и, накачав их силой до отвала, отправил в полет. Вот только если бы все было так просто. Учитель явно сегодня был в хорошем настроении, потому что его стена оказалась, сука, двойной. Мои копья легко пробили первый слой и исчезли. А второй как стоял, так и продолжил стоять. М-да. Впрочем, тут я сам дурак. Вторая волна копий полетела куда бодрее. Но на этот раз я решил подстраховаться и сразу же ударил тараном. На этот раз у меня все получилось, и я широко улыбнулся, а через секунду меня отправили в полет. «Ученик, где твоя защита?» Насмешливый тон учителя окончательно взбесил меня. И, вскочив на ноги, я создал себе энергетическую броню и рванул в атаку. Вот только достать его было невозможно. Учитель легко уходил от всех моих ударов, а мне приходилось принимать все на броню. В какой-то момент ударов стало так много, что броня не выдержала, и уже следующий удар пришелся мне по ребрам. «А ведь я говорил тебе, ярость — плохой советчик!» Учитель подошел ко мне и подал руку. «Вставай, сделаем паузу в несколько минут, а потом попробуем немного по-другому. Силы у тебя море, но высших будет больше. И в отличие от тебя, они сотни лет оттачивали свое мастерство. Я все равно выиграю». Я потер ребро. «То, что мы делаем сейчас, это тренировка, а не бой. В бою все иначе, там даже время течет по-иному». «Я знаю», — учитель кивнул. «Ладно, вижу, ты уже отдохнул. Тогда продолжим. Сейчас твоя задача будет обезвредить магов из твоей гвардии. Причем обезвредить так, чтобы они не получили тяжелых травм. Но как, справишься?» Он подмигнул мне. «Смотри сам. Ребята у тебя, конечно, сильные, но не против тебя». «Постараюсь». Я кивнул, хотя, честно говоря, сам не был уверен в том, что у меня все получится. Но это будет полезно. Не всегда нужно убить противника. Иногда он куда ценнее живым. «Хорошо, постарайся». Учитель кивнул в сторону 20 магов, которые уже строились. «И помни, эти навыки тебе пригодятся. Так что давай, не филонь». После этих слов он отошел в сторону и начался бой. «Ну-с, погнали, ребятки». Другой мир. Убежище мастера Харона. «Искин, готовность портала». Мастер сидел в кресле и медленно подтягивал вино, пока строительные дроиды устанавливали нужную арку. Хорошо, что у него в хозяйстве было все. Купить такую почти невозможно. Их производит один конкретный клан, и очередь на его продукцию слишком длинная. А контрабанды никак. Пробовали. Вышло бездарно. Готовность портала 48%. «Мастер, по моим расчетам, установка портала в этом месте сопряжена с риском. Власть имущие могут быть против». «А, насчет них я не беспокоюсь», — Куда хуже будет, если на орбите появится очередной корабль высших. Именно поэтому мы строим портал тут. С точки зрения логистики место не самое лучшее. Но с точки зрения безопасности других вариантов нет. Ладно, разбуди меня, когда будет готов портал. Принято, мастер. После этих слов Искин уменьшил яркость в комнате, а кресло превратилось в удобную кровать, и мастер почти сразу заснул. Москва. Дворец Скуратовых. Несколько часов спустя. Агент, я закончил сортировку данных, которые удалось скачать с корабля высших. Голос Прометея был полон радости. Явно нашел что-то интересное, стервец. Но тянет интригу. А значит, ждет, пока я сам спрошу, что у него там. Ну что ж, мне несложно. «И что ты там интересного нашел?» Я мысленно улыбнулся. «Неужели способ, как уничтожить всю их поганую расу одним ударом?» «К сожалению, нет. Но зато у меня тонна технической информации, и она позволит нам в кратчайшие сроки поднять уровень местной цивилизации даже выше, чем в нашем прошлом мире. А еще там я нашел звездную карту, где отмечены системы, которые когда-либо посещались высшими. И там очень много миров, агент. Несколько тысяч. Но тут ничего удивительного. Учитывая, сколько живут эти ублюдки, они могли и всю Вселенную исследовать. Ладно, давай дальше. Что еще? Еще есть информация о том, как Высший планировал удар по нашему миру. Несколько техник, принадлежащих касте воинов. Пожалуй, это больше всего может вас заинтересовать. А вот с этого места поподробнее. Сонливое состояние тут же исчезло. Знания я люблю, особенно если они связаны с боевыми аспектами. Смотрите. Прометей тут же вывел мне перед глазами картинку, и на несколько минут я исчез для окружающего мира, полностью погрузившись в изучение этого вопроса. Неплохо, очень неплохо. Но только теория — это слишком скучно. Нужно идти на полигон. Несколько минут спустя. Полигон. Прометей, от тебя мне нужно лишь одно — пошаговая инструкция. А то я в общих чертах понял, в чем суть, но, боюсь, в одиночку я буду долго разбираться. Без проблем, агент. Тогда, на всякий случай, активируйте все защитные системы полигона. Мало ли что пойдет не так. И то правда. Я тут же потянулся к накопителям по краям полигона, и через несколько секунд надо мной возник купол из чистой энергии. А теперь приступим к обучению. Вы готовы, агент? Всегда готов. Посмотрим, так ли хороши техники высших. Полтора часа спустя. Да, неплохо все вышло. Я смог воспроизвести только две техники из шести. Но даже этого было достаточно. Понятное дело, что ублюдки создавали их исключительно под себя. Но каким-то образом в связке с моей энергией они стали в разы сильнее. Ну, по крайней мере, со слов Прометея. «Развлекаешься, ученик?» За спиной послышался голос учителя. «И откуда у тебя такие интересные техники?» «Да так». Прометей покопался в базе данных корабля высших. Вот и получили кое-что. А что, интересно? Есть такое, — мужчина кивнул. Ты хоть понимаешь, насколько важны техники высших? Начнем с того, что эти ребята создают их исключительно под себя. И получить их кому-то со стороны невозможно. Ты второй человек, который получил техники и смог их воплотить. А первый — это вы, учитель, правильно? Учитывая, что именно вы воевали с ними. Правильно. Но я получил свои техники очень давно. С тех пор высшие наверняка много чего улучшили. Ну давай, показывай, что ты смог выучить. Учитель присел на лавку, готовясь наблюдать за представлением. Ну что ж, почему бы и не показать? Прометей готов? Мысленно обратился я к помощнику. Всегда готов, агент. Первый конструкт или второй? Давай второй. Раз уж учитель хочет посмотреть, на что мы способны, покажем ему все. Первый конструкт, к который нам удалось адаптировать, можно было отнести к классу защитных. А вот второй был атакующим и представлял из себя сотни тонких щупалец из энергии с острыми отростками, которые рвали чужую ауру словно тряпку. Ну, по крайней мере, должны рвать. Эксперименты на живых я пока не проводил. Выпустив силу, я начал формировать конструкт. И через несколько секунд вокруг меня появились сотни щупалец. Так, ладно. Мишени на месте. Приступим. Мысленный посыл, и десятки щупалец бросаются вперед, разрушая металл и камень. На все про все у меня ушло несколько мгновений. А потом щупальца втянулись обратно в тело. «Неплохо», — учитель похлопал в ладони. «Знаю эту технику. Против магов работает. Но не против самих высших. Их броня создана из специального сплава, а свою ауру они контролируют не хуже нас. Так что для тебя этот конструкт бессмысленный. Показывай второй». Учитель откинулся на спинку лавки. Немного расстроившись от такого вердикта, я все-таки взял себя в руки и приступил к первому конструкту. Он представлял из себя трехметровую сферу, которая должна была защитить от атак с любого направления. Скорее всего, высшие создали ее для боев в космосе, ведь для боя на Земле она подходила так себе, сильно сковывала движение. Эта техника далась мне куда проще. Я просто стоял в центре полигона, со всех сторон окруженный прозрачной пеленой. «Хм, а вот это уже интереснее». Учитель встал и подошел ко мне вплотную. «Ты же понял, что эта техника не для борьбы на Земле, ведь так?» «Понял». Я кивнул и убрал сферу. «Я пока думаю, как ее лучше применить в бою». «И что надумал? Хотя подожди, не говори. Сначала я выскажусь. Если такой сферой накрыть противника, то на некоторое время он станет неподвижным. Что даст тебе преимущество, ведь так?» «Ты мои мысли читаешь, что ли?» Я удивленно глянул на мужчину, но тот лишь рассмеялся. «Нет, ученик», — закончив смеяться, он отрицательно покачал головой. «Я не читаю твои мысли. Просто когда работаешь с энергией так долго, то учишься видеть возможности прямо на ходу. И ты к этому придешь, ведь тебе предстоит очень долгая жизнь». Он мягко улыбнулся, а я только сейчас понял, что учитель прав. Я и правда буду жить долго. А что же будет с Катей? Я не хочу терять близкого человека, особенно учитывая, что я планирую после боя с высшими сделать ее своей женой. «Вижу, ты уже прикидываешь, как продлить жизнь своим близким». В глазах учителя мелькнула грусть. «Возможно, у тебя это и получится. А вот я, к сожалению, не смог». «Я обязательно справлюсь, учитель». Внутри всколыхнулась злость. «Даже если придется потратить на это десятки и сотни лет». Один из верхних пластов мультивселенной. Тюрьма для высших. Советник лежал на небольшой кровати и смотрел в потолок. Кровать была единственным предметом в его комнате, хотя временами ему хотелось уничтожить ее, разложить на атомы. Мечты, мечты. Сейчас единственное, что он мог, это копить злость внутри себя. И больше ничего. Специальный сплав стен не давал высшему оперировать энергией. А учитывая, что его полностью просканировали и лишили всех личных помощников, сейчас он был даже слабее, чем какой-нибудь абориген. И все это произошло из-за проклятого модификанта. Но вот почему эта тварь в человеческом обличии не могла просто сдохнуть и все? Если бы он это сделал, всем было бы лучше. Всем. Но вместо этого червь упорно цеплялся за жизнь. И вот к чему это привело. Советник прикрыл глаза и попытался заснуть. Но куда там? Стены, потолок и даже пол. Все тут излучало специальный свет, так что сон ему тоже не грозит. От нечего делать советник начал прокручивать в памяти все свои мечты, все свои желания. Но постепенно он перешел к ошибкам. И тут все было уже не так радужно. Он слишком часто ошибался. Слишком часто. Вдруг небольшой кусок стены отошел в сторону, и в камеру вошел закованный в броню охранник. Советник даже не подумал встать, бить его не будут. Варварские методы не применялись по отношению к высшим, даже если они были преступниками. «Ну, здравствуй, советник», — заговорил незнакомец. «Что, добился желаемого?» «Да ты!» — открыв глаза, высший сел на кровать и уставился на гостя. «Предупреждаю, если ты пришел сюда поглумиться, то мне не до этого». «Ну да-да, у тебя впереди настоящее веселье. Бой с учеником владыки, либо смерть, либо вечное заточение. Ты же знаешь правила, советник. Даже в случае победы тебя никто не отпустит. Но у меня есть для тебя предложение. Я могу помочь тебе победить в бою, а потом избежать. В обмен мне же нужна всего лишь мелочь. Ну, что скажешь?» «Продолжай». Глаза советника заблестели. Высший почувствовал шанс. Глава 23. Москва. Дворец Скуратовых. Полигон. Шаг, шаг, еще шаг, удар. Небольшая мишень из тугоплавкого сплава превратилась в лужицу, и я облегченно выдохнул. Учитель решил, что мне не помешает потренировать точные удары, и откуда-то выкатил эти мишени. Поначалу у меня выходило только рвать их на части, но он требовал, чтобы я пробивал их, а не просто крушил. И вот у меня наконец-то все получилось. «Неплохо, Ярослав!» Учитель подошел к лужице и внимательно ее осмотрел. «Таким образом ты легко сможешь пробить броню высших. А значит, ты еще на шаг ближе к победе!» «Учитель, а зачем вам это надо?» Уже долгое время у меня в голове крутился этот вопрос, и я наконец-то решил его задать. «Ты о чем?» Владыка поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Если ты спрашиваешь о том, зачем мне твоя победа над высшими, то все просто. Разве нет?» «Это мне и самому понятно. А вот зачем ты так сильно продвигаешь меня вперед? Насколько я понимаю, тебе ничего не стоит самому разобраться с ними и напомнить высшим о том, что они не единственные сильные существа во Вселенной». «А, ты об этом. Видишь ли, Ярослав, я и правда силен. Но я не всесилен. Вполне возможно, что рано или поздно случится такое, что мне придется уйти на покой. И я хочу, чтобы высшие знали, помимо меня есть и другие люди, что могут дать им отпор. Вот в чем мой интерес». «Понятно. Что ж, цель достойная. Вот только ты уверен, что они увидят во мне кого-то похожего на тебя?» «Ты, наверное, шутишь». Владыка не выдержал и расхохотался. «Ярослав, ты буквально водишь их за нос на протяжении долгого времени без каких-либо сил. А если ты уничтожишь 11 высших на глазах у их сородичей, я тебе гарантирую, ты станешь новым пугалом для их расы. Ведь на самом деле их не так уж и много. Всего-то пара сотен тысяч. А учитывая, что они не любят размножаться, то потеря даже одного высшего — это удар. Сам посуди. Эти существа могут жить почти что вечно. За свою долгую жизнь они получают кучу навыков, огромный опыт, а потом все это исчезает из-за смерти. Так что не переживай. Нужную репутацию ты себе точно обеспечишь. Это я гарантирую». «Хм, а ведь учитель лукавит. Он не просто хочет, чтобы был еще человек с таким же уровнем силы. Нет, владыка планирует, скорее всего, сделать меня своим преемником. В принципе, я не вижу повода отказываться. Защита хорошего куска Вселенной — достойная цель в жизни. Модификантов ведь создавали для защиты, в конце концов». «Агент, регистрирую возмущение пространства во дворце», — неожиданно заговорил Прометей. «С вероятностью в 90% это мастер Харон пробивает к нам новый портал». «Тогда пойдем встретим деда. Заодно узнаем, что там нового у старика приключилось. Прометей не ошибся. Недалеко от дворца сияла воронка портала. Мои бойцы уже окружили ее, на всякий случай держа оружие наготове. Пришлось успокоить их, опасности от портала я не чувствовал. Замерев напротив портала, я ждал, и где-то через минуту оттуда вышел дед. Старик заметил меня, потом бойцов, и усмехнулся. «Вот как меня встречает родной внук!» Он демонстративно пригорюнился. «Дожил!» «Дед, хватит валять дурака!» Я улыбнулся. «Вижу, ты построил новый портал. Это хорошо. Он нам точно не помешает». «Построил. Теперь осталось установить арку на этой стороне, чтобы минимизировать потери энергии. И да, внучок, у меня для тебя есть сюрприз. Подожди минуту». После этих слов он шагнул обратно в портал, а где-то через 3 минуты вернулся, вот только не один. За стариком из портала начали выходить стройные ряды мужчин с знакомым мне окрасом лица. Ко мне пожаловали маги из мира Миная. «Тут 200 магов», — с гордостью произнес дед. «И почти все они уровня архимагов. Думаю, такое усиление Москве точно не помешает». «Не помешает», — я кивнул. «Но это ведь не все так?» «Так. Я еще решил, что этому миру не помешают лучшие умы другой нашей родины. Но тут они будут только после того, как мы установим портальную арку и перетащим все их лаборатории. Эти ребятки слишком капризны, а по-другому их не перетащить сюда». «Поманил их возможности изучить магию», — я понимающе усмехнулся. «Хорошо, очень хорошо. Магами займутся», — я кивнул на Логинова, который уже спешил в мою сторону. «А мы с тобой, деда, нормально пообедаем. А то я как раз с тренировки». Старик кивнул, и мы с ним направились в сторону дворца. Всеми вопросами займутся специальные люди, а мы можем обсудить накопившиеся дела. В конце концов, у меня почти истек срок. Завтра мы с учителем уже должны быть в мире высших, и я наконец-то смогу решить эту проблему раз и навсегда. Один из верхних пластов мультивселенной. Наблюдатель внимательно смотрел на то, как каста воинов готовит арену для будущей битвы. Несмотря на показное равнодушие, где-то внутри он ликовал. То, к чему он столько времени шел, наконец-то близко. Когда высшие увидят, на что способен один единственный человек, они поймут, что нельзя просто сидеть на одном месте, не развиваясь. Нужно двигаться вперед. Если высшие хотят сохранить за собой возможность дальше править хотя бы частью Вселенной. «Радуешься!» Рядом появился Атолл. Старейший наблюдатель неодобрительно глянул на своего подчиненного. «Ты же понимаешь, что твой план может не сработать!» «Я уверен, что он сработает», — наблюдатель покачал головой. «Наша раса, уважаемый Атолл, слишком долго сидела на одном месте. Почти все, чем мы сейчас пользуемся, было создано очень давно, сотни, а то и 1000 лет назад. А люди тем временем развиваются. И когда мы столкнулись с владыкой, то не были готовы. Да и сейчас мы не особо готовы, хотя и подготовили для себя несколько козырей. Но давайте на чистоту, уважаемый Атолл. Этого мало». «Мы можем уничтожить владыку. Просто нам это невыгодно». «Уважаемый Атолл, я состою в той же касте, что и вы, и вижу все то же самое, что и остальные. Наши козыри одноразовые, а у владыки выросли ученики, которые пусть и слабее, но тоже могут поспорить с нашими воинами в силе». «Знаешь, иногда мне кажется, что ты восхищаешься ими. Ведь если посмотреть с другой стороны, именно ты стоишь за всем тем, что сейчас происходит. Если бы ты дал убить этого человека, советник был бы на свободе, а внутри нашего общества не царил бы разброд». «Нет, я всего лишь дал толчок, а дальше все случилось само собой. Это было намного проще, чем я думал, уважаемый Атолл. В любом случае, ничего уже не изменить. Завтра мы увидим, кто из нас прав, ты или я. Но подумай, если человек победит, сможешь ли ты жить с осознанием того, что именно ты привел к этому?» После этих слов Аттол исчез, а наблюдатель вернул свой взгляд к арене. Что бы ни говорил Аттол, он уверен в своих действиях. И пусть ради этого некоторое количество высших должны погибнуть, это лучше, чем если погибнет вся раса. Москва. Дворец Скуратовых. 2 часа спустя. «Итак, завтра мы окажемся на территории высших». Сделав глоток вина, дед откинулся на спинку стула. При этом то и дело косясь на учителя, который вообще делал вид, что его тут нет. «Именно так?» — я кивнул. «Мы будем там и, наконец-то, окончательно закроем вопрос с этими ублюдками. Надеюсь, показательной порки хватит, чтобы они от нас отстали». «На самом деле, наша прогулка к высшим имеет очень большое значение для всего человечества в целом», — подал голос учитель. «Если все получится как надо, то у нас будет очень долгое время для того, чтобы поднять человечество на достаточный уровень, чтобы даже высшие считались с нами». «У нас есть шанс повторить их путь», — я кивнул, согласный со словами учителя. «Техника плюс магия. И не нужно забывать, у нас есть еще и антимаги, а их дар в целом очень редок. И если у нас получится каким-то образом создать артефакты, которые будут генерировать такой же тип энергии, высшим точно станет не до нас». «Смышленый парень, Миша», — учитель подмигнул деду. «Не то, что ты в свое время». «Владыка», — дед укоризненно покачал головой, но потом не выдержал и расхохотался. «Я, честно говоря, ничего не понял. Видимо, тут что-то старое, понятное только им обоим». «Итак, теперь я готов тебя слушать, Михаил». Владыка отставил в сторону бокал с вином и уставился на деда немигающим взглядом. «Ты хотел о чем-то поговорить со мной? О чем?» «Владыка, мне кажется, что соваться к высшим малой группой будет не очень безопасно», — дед покачал головой. «Именно поэтому я предлагаю немного поиграть с ними. Насколько мне известно, ты можешь сделать так, что на какое-то время любой маг станет похожим на тебя, как минимум аурой». «Хочешь взять высших на понт, Миша?» — владыка расхохотался. «Мне нравится ход твоих мыслей, князь. Вот только мне придется потратить очень много сил на это. Так еще и фальшивая аура долго держаться не сможет. Придется поддерживать ее». «Ну, чем-то жертвовать придется в любом случае», — дед пожал плечами. «Но я уверен, что мой внук справится. Ярослав, ты сам как думаешь? Вытянешь в случае чего?» «Вытяну», — я кивнул. «Мне нравится твоя идея. Если у нас за спиной будут стоять не только ученики владыки, но и наши маги, которые якобы перешли на новый уровень, это заставит высших задуматься». «Что ж, значит, придется делать. Ладно, тогда приступим к работе. Но для начала мы проведем последнюю тренировку, и ты, Миша, будешь участвовать. Я слишком сильный противник для Ярослава, а вот ты идеально подходишь под эту задачу». «Ну, в роли груши для битья мне еще быть не приходилось. Но ты, Ярослав, рано радуешься. Я так просто не сдамся». «Ну, тогда на полигон», — владыка хлопнул в ладони. «Посмотрим, на что вы способны друг против друга, господа». Полигон. 5 минут спустя. Не знаю, откуда мои люди узнали так быстро новости, но к тому моменту, как мы подошли к полигону, там уже яблоку негде упасть было. Пришли даже повара, по крайней мере, парочку фигур в белых колпаках я увидел среди толпы. «Ну что, внучок, готов к парке?» Усмехнувшись, дед снял пиджак и отдал его одному из моих гвардейцев. «Ты учти, просто не будет». «А ты готов, деда?» Я ответил ему широкой улыбкой, а через секунду мое тело окутало броней. «Я ведь тоже церемониться не буду». Вместо ответа старик отзеркалил мои действия, и через секунду на нем была похожая броня, только более массивная. В качестве оружия он выбрал длинное копье. А вот у меня, как всегда, были мечи, на этот раз сотканные из энергии. Я бы мог использовать тот меч, что выиграл на турнире Владыки, но тогда бой закончится слишком быстро, и это будет не совсем честно. «Начинайте!» — махнул нам Владыка, после чего закрыл весь полигон куполом. Хм, а ведь он сейчас спровоцирует драться в полную силу. Учитель прекрасно понимает, что его купол нам не пробить, а значит, и сдерживаться нет смысла. «Ну что, Прометей, покажем твоему создателю, где раки зимуют?» — обратился я мысленно к помощнику. «С удовольствием, агент. Тогда активируй все боевые кластеры». «Посмотрим, дед, на что ты способен». Перейдя в боевой режим, я тут же отбил несколько магических атак старика, просто развеяв их. Но дед не зря был долгое время моим учителем. Старик создавал конструкты настолько быстро, что в какой-то момент мне пришлось накрыть себя куполом, чтобы не тратить время и приготовиться к атаке. Я решил не просто ударить по старику, а удивить его. И поэтому сейчас я создавал энергетических големов. У каждого моего создания будет своя задача, и я надеюсь, они хорошо себя покажут. Когда магические конструкты наконец-то сформировались до конца, я резко убрал купол и, переместившись в сторону, отдал им приказ. Четыре хищные фигуры рванули к деду, и старику резко пришлось перейти от атаки к защите. Все-таки я хорошо вложился в големов. Я же не стал терять время и врезал по нему тараном. Фигура старика тут же окуталась защитой, но таран — это таран. И его все-таки откинуло назад. Довольно улыбнувшись, я рванул вперед. Пришла пора перейти к ближнему бою. Мне почти удалось достать старика, но в последнюю секунду дед успел поставить ростовой щит, и мой меч просто завяз в его структуре. «Рано радуешься, внучок!» — услышал я приглушенный голос старика, после чего тараном уже врезали по мне. Щит, конечно, спас меня от переломов, но я все же отлетел на добрых 5 метров и несколько раз куркнулся через голову. «Ну ладно, старик, пора действовать в полную силу». Прикрыв глаза, я потянулся к потокам силы вокруг меня и начал создавать. Мастер Харон с изумлением смотрел на внука. Тот замер на месте, а вокруг него закручивалась натуральная воронка силы. Такого старик еще не видел, даже в исполнении Владыки. «Что ты творишь, внук?» — тихо прошептал себе под нос старик. И только через несколько секунд до него дошло, что делает Ярослав. После чего мастер с ужасом начал создавать щиты. Сейчас ему было не до атак. Главное — защититься от той безумной атаки, что сейчас обрушит внук на его голову. Погрузившись в подобие транса, я творил. По-другому это нельзя было назвать. Когда вокруг меня забурлил настоящий океан силы, я придал энергии форму и ударил. На деда обрушились сотни лезвий. Вокруг старика само пространство начало деформироваться. И вот тут я испугался по-настоящему. Но ведь дед выстоял, хоть это и было на грани. Когда моя атака полностью выдохлась, у него остался последний щит, и, убрав его, старик покачал головой. «Ярослав, больше так не делай, ладно?» — дрогнувшим голосом произнес старик, вытирая пот со лба. «Я уже успел попрощаться с жизнью, внучок. А в моем возрасте такие встряски не очень хороши. Прости, деда». До меня только сейчас дошло, что я чуть не угробил старика. «Как-то само собой получилось». «Да, я так и понял. Ладно, так и быть. На этот раз ты победил». Старик махнул рукой владыке, и тот убрал щит. «Превосходно, Ярослав!» Учитель первым делом подошел ко мне. «Только в следующий раз используй больше силы. Ты меня понял?» «Понял. Только я буду делать это исключительно в бою с высшими. Хватит с меня экспериментов на своих». Владыка с улыбкой кивнул, после чего направился к деду. Я не видел, какие он конкретно манипуляции совершал над стариком, но через несколько минут дед был в норме. «А теперь отдыхать!» Учитель глянул на нас с дедом строгим взглядом. «Завтра у нас у всех важный день, и мы должны быть готовы!» Переглянувшись со стариком, Мы синхронно кивнули, после чего направились в сторону дворца. Сейчас, когда горячка боя схлынула, я почувствовал, насколько сильно устал. Все-таки конструкты высшего порядка мне еще тяжело даются. Один из верхних пластов мультивселенной. Тюрьма для высших. Советник смотрел в потолок с улыбкой на губах. Появление неожиданного союзника вселило в него надежду. Теперь он был уверен, у него будет шанс не просто уничтожить модификанта, а полностью реабилитироваться перед своими сородичами. Погрузившись в свои мысли, Высший не сразу заметил небольшое отверстие в стене. Но когда оттуда выпал небольшой кейс, он тут же встрепенулся и, подняв с пола кейс, достал содержимое и тут же поглотил его. Организм Высшего тут же использовал неожиданный подарок, и советник широко улыбнулся. Через сутки он станет в разы сильнее, причем это будет незаметно для остальных. А вот модификанту предстоит это почувствовать на собственной шкуре. «Прости, уважаемый наблюдатель, но ты все-таки проиграл», — тихо прошептал себе под нос советник и откинулся обратно на кровать. «Теперь можно и отдохнуть». Глава 24. Москва. Дворец Скуратовых. Следующее утро. «Доброе утро, внучок!» Дед поприветствовал меня кивком и вернулся к тарелке с едой. «Доброе утро!» Я схватил свежий блин и кинул его в рот. «Повара у меня, конечно, хороши, ничего не скажешь. Боюсь, если я решу осесть во дворце, то очень быстро потеряю форму». «Как спалось?» Дед сделал глоток кофе и уставился на меня вопросительным взглядом. «Готов к самому важному делу в своей жизни?» «Это далеко не самое важное дело, дед», — я отрицательно покачал головой. «Самое важное впереди. Вот уничтожу того самого Высшего и вернусь в Москву, после чего сразу же по всем правилам сделаю предложение Кате. Свадьба, дед, вот что самое важное. Свадьба и долгая счастливая жизнь с любимой женой». «Молодец», — старик кивнул. «Правильно мыслишь. Роду Скуратовых нужны наследники, и чем больше, тем лучше. Когда-то наш род состоял из сотен людей, а сейчас нас только двое, и это надо исправлять». «Исправим. Да и если бы кто-то решился на семью, мне было бы проще. Ты ведь не так стар. Может, посмотришь по сторонам? Ну что, красивых девушек у нас достаточно, я не откажусь от родичей». «Да нет, внучок. Я слишком многих потерял, чтобы еще раз попробовать создать семью. Сейчас время молодых, таких, как ты. А я планирую наслаждаться покоем и правнуками. Так что давай, быстренько уничтожь Высших и домой. А то Морозова девица видная, не успеешь оглядеться, как кто-то начнет подбивать к ней клинья». «Не начнет». «Ладно, оставим эту тему. Не знаешь, где учитель?» «Наверняка на полигоне. Где же ему еще быть? Такое ощущение, что для него во дворце существует только полигон и не более». «Ну да, это на него похоже. Ладно, пойду посмотрю, чем он там занимается». Дед кивнул и вернулся к еде, а я с залпом выпил горячий кофе и вышел на улицу. По территории туда-сюда сновали бойцы и обычные слуги. Обычная рабочая суета. На глаза мне попался Логинов, который что-то объяснял парочке бойцов. Ваня заметил меня и коротко поклонился, после чего вернулся к своим делам. Мда. Да, неплохо у нас все получилось. Каждый знает свое место, каждый занят своим делом. «Доброе утро, Яр», — рядом со мной остановилась Моргана. Моя соратница была, как всегда, в легкой броне и с оружием. «Идешь на полигон?» «Ага. Хочу посмотреть, чем там занят учитель». «Знаешь, я думала, что мастер Харон любил нас гонять до потери сознания. Но потом я познакомилась с твоим учителем и поняла, что ошибалась. Иногда мне кажется, что он верит в нас даже больше, чем мы сами». «Это на него похоже». Я подставил локоть. «Пойдешь со мной?» «С удовольствием», — девушка кивнула, и мы направились в сторону полигона. Подойдя к нему, я услышал громкий голос учителя, а потом и увидел его. Владыка замер в центре полигона, а вокруг него стояли маги Миная и мои маги. Учитель творил сложнейший конструкт, и прямо на моих глазах эти маги превращались в подобие меня. Эх, жаль, что такое нельзя провернуть на самом деле. Было бы забавно заявиться к высшим такой компании. «Я закончил, Ярослав», — учитель повернулся в мою сторону. «Теперь на сутки эти бойцы могут изображать из себя моих учеников. Правда, в случае столкновения я не дам и рубля за их жизни. Высшие даже не заметят их потуги». «Их задача — изображать из себя великих магов, а не быть ими, учитель. С остальным я справлюсь сам». «Ну, смотри. Главное, чтобы это и вправду было так. Ну что, готов к путешествию?» «Готов. Когда отправляемся?» «Как только ты попрощаешься со своими людьми. Ты не знаешь, но все они искренне за тебя переживают, верят в тебя словно в Бога». «Значит, я все правильно делаю». В груди потеплело. Мне было приятно такое слышать. «Хорошо, пусть будет так. Как раз дед успеет подготовиться. Да и вообще, нужно собрать все, что нам может понадобиться. Кто знает, насколько нам придется задержаться в мире высших». Владыка молча кивнул. А я глянул на Моргану. Она без слов меня поняла и тут же начала раздавать приказы. 20 минут спустя. «Агент, у ворот дворца автомобиль с гербом рода Морозовых», — доложил мне Прометей. «Предположу, что это приехала ваша невеста». «Хм, а вот Катю я не ждал, если честно. Просто не хотел прощаться с девушкой. Я ведь и не планировал надолго задерживаться в мире высших. Не хочу, чтобы она зря переживала. Но раз уж она тут, прятаться я не буду». «Благодарю, Прометей», — мысленно ответил я помощнику и вышел на улицу. Мои гвардейцы открыли ворота, и я увидел Катю. Она была в черном мундире, подогнанном по ее фигуре. А на боку у моей невесты висел короткий клинок. Так, а вот это мне совсем не нравится. «Здравствуй, дорогая». Быстро спустившись с лестницы, я обнял девушку. «Только не говори мне, что ты собралась со мной», — тихо прошептал я, чтобы никто не услышал. «Именно что собралась», — также тихо ответила мне Катя и подмигнула. «На этот раз, Ярослав, тебе никуда от меня не деться, и никакие отговорки тебе не помогут. Я верю в тебя и хочу сама увидеть, как ты решишь наконец-то вопрос со своими противниками. Отец, если что, согласен, так что давить на меня через него не получится». «Хорошо подготовилась». Я не удержался и поцеловал ее. «Ладно, так и быть. Только ты должна пообещать мне, что ни на шаг не отойдешь от Морганы. Договорились?» «Договорились». Катя кивнула и счастливо улыбнулась. «Ну еще бы. Она смогла меня уломать. Наверняка гордится собой сейчас, как никогда раньше». Один из верхних пластов мультивселенной. Зал совета. «Итак, сегодня к нам прибудут гости». Наблюдатель Атолл поморщился. «И наша задача — показать им, что высшие не зря носят такое название. Люди должны увидеть все могущество нашей расы. Вы поняли?» «Поняли», — в разнобой ответили члены совета, и только старейшина касты воинов молчал. «У тебя есть что сказать, Найгл?» Атолл вопросительно глянул на воина, и тот медленно кивнул. «Мне не нравится формат будущего поединка», — медленно произнес воин. 11 высших против одного человека. Для меня нет в этом чести». «И что ты предлагаешь?» Атолл усмехнулся. «Этот человек — ученик владыки, не забывай». «Плевать». Воин покачал головой. «Если ты допустишь такой поединок, Атолл, наши же сородичи потеряют веру в нас. Ты этого хочешь?» «Я готов тебя выслушать, Найгл». Наблюдатель сел напротив воина. «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю, чтобы против человека выходили по одному». Так это будет выглядеть честно. А еще у наших сородичей будет время подготовиться и посмотреть на то, как действует человек. Ты согласен со мной?» «Согласен», — Атол кивнул, а про себя подумал, что воинам плевать на честь, для них важна эффективность. Если они выйдут всем отрядом против человека, у них не получится посмотреть на то, как действует человек, и не получится подготовиться. А так и приличия будут соблюдены, и владыка не сможет потом сказать, что они делают что-то не так. Да, так и правда будет лучше. Москва. Дворец Скуратовых. Площадь перед дворцом. Провожать нас собрались все, кто успел приехать. Я видел троицу князей в стороне от основной массы людей, и даже несколько людей, что служили императрице, пришли. Правда, они вряд ли знали, куда я собираюсь и зачем, но что-то докладывать в Петроград надо, вот они и пришли. «Ну что, Ярослав, приготовься. Сейчас ты увидишь мир высших». Учитель остановился рядом со мной и начал творить. Через несколько секунд прямо передо мной засиял огромный портал, а где-то через минуту он открылся, и я первым шагнул в неизвестность. На случай, если мне попытаются навредить, я подвесил в свою ауру несколько десятков защитных конструктов, но ничего из этого мне не понадобилось. Выйдя с другой стороны, я оказался на абсолютно пустой площадке в форме круга. Подняв голову, я смог заметить прозрачный купол из непонятного материала. А еще я понял, что тут самый обычный по меркам Земли воздух. Выходит, высшие подготовились к встрече. Неплохо. Совсем неплохо. Пока я оценивал местность, из портала начали выходить остальные. Маги тут же отходили в сторону, чтобы пропустить следующие партии. А последними в портал шагнули дед с учителем и Моргана с Катей. Моя невеста тут же подбежала ко мне. «Как тут красиво!» — Катя кивнула на купол. «Смотри, мы ведь в космосе, и только этот тонкий купол защищает нас от этой опасной пустоты». «Я вряд ли ошибусь, если скажу, что этот купол не пробить ничем». Усмехнувшись, я глянул на Моргану, которая недовольно смотрела на Катю. «И вообще, ты забыла, что ты мне обещала?» «Ай-яй-яй, княжна Морозова, нарушаем данное слово?» «Прости». Катя тут же смутилась и быстро вернулась к Моргане. «Вот так-то лучше». «И что дальше, учитель?» Я подошел к владыке, который замер на месте. «Это явно не мир высших. Больше похоже на портальную площадку для таких вот случаев». «Верно», — он кивнул. «Сейчас мы ждем моих настоящих учеников и пойдем дальше. Готовься. Вряд ли высшие встретят нас ласково, учитывая, зачем мы к ним идем». «Мне плевать на их ласку», — я сжал кулаки. «У нас есть цель, и мы обязаны добиться результатов». Учитель одобрительно хлопнул меня по плечу, а потом в дальнем конце площадки открылся еще один портал, и он направился туда. Я же с интересом уставился на выходящих воинов, отмечая, что ауры у них полны силы. Да, у них не было современной брони, но зато каждый элемент их обмундирования был артефактом, и это как бы не круче того, что есть у нас. «Если придется схлестнуться с ними, нам не выстоять, конунг!» Ко мне подкрался Азгм. «Просто предупреждаю». «Не придется. Но спасибо, что поделился мнением. Готовьтесь. Пусть твои люди держатся как можно увереннее. Дальше нас ждет встреча с настоящим врагом». «Будет сделано, конунг». Северянин отдал мне честь и вернулся к своим магам. А я стал ждать, когда же высшие наконец-то откроют нам портал. Вот смешно получится, если мы простоим тут несколько часов, а потом окажется, что эти ублюдки просто о нас забыли. Стоило мне только подумать об этом, как в центре площадки появилась огромная арка, от которой шел мягкий голубоватый свет. Из нее вышли две массивные фигуры в тяжелой броне и, остановившись по бокам, просто замерли. «А вот и приглашение, ученик!» Владыка тут же оказался рядом со мной. «Пошли! А то нас там наверняка заждались!» Мир высших поражал. Выйдя из портала, мы оказались на высоте нескольких километров от земли, на настоящем парящем острове. В Впереди нас виднелось циклопическое сооружение, сияющее в лучах солнца, словно огромный бриллиант. «Это и есть бриллиант», — тихо сказал учитель и усмехнулся. «Высшие те еще любители почесать собственное эго. Вот они и создали себе зал советов под стать своей самовлюбленности. Пошли, там внутри арена, где тебе предстоит драться». Я кивнул, и мы с учителем пошли по широкой тропе из красных камней. Они будто бы сияли изнутри, но я решил придержать восторг до поры до времени. В конце концов, мы тут по делу, а не просто поглазеть. Наши люди пошли следом. Они получили все нужные инструкции заранее, поэтому прекрасно знали, что им делать. Несмотря на то, что расстояние от точки выхода до самого здания было около 5 километров, мы дошли подозрительно быстро. Игры с пространством? Хотя почему бы и нет? Как бы я ни относился к высшим, они все-таки развитая раса, одна из сильнейших во Вселенной. Когда мы подошли к зданию вплотную, я смог оценить защищенность этой конструкции. М-да. Даже если планета внизу будет уничтожена, эта хреновина останется нетронутой. Столько тут было щитов. А еще я заметил какие-то непонятные устройства, видимо, тоже часть защиты. Тем временем огромные двери перед нами бесшумно открылись, и навстречу нам вышло высокое серое существо в полностью белых одеяниях. «Здравствуй, владыка! Раса высших рада видеть тебя в гостях!» «Здравствуй, Атол!» — учитель усмехнулся. «Но не так уж вы и рады, раз ты меня встречаешь в одиночку. Ну да ладно, мы тут не ради этого. Все готово к поединку?» «Готово», — Высший кивнул. «Но на правах старшего наблюдателя я позволил себе немного изменить правила. Мы рассудили, что бой один против всех будет бесчестным для нас. Поэтому твой ученик получит возможность драться по отдельности с каждым противником». Мы с учителем переглянулись. Что-то Высшие мутят. С чего бы вдруг они заговорили о чести? Какая нахрен честь после того, как вы били по населенным планетам? Существа, что по-настоящему переживают о чести, так не делают. «Мне это не нравится, Атол», — учитель нахмурился. «Успокойся, учитель. Меня это не смущает. Но тогда и у меня есть условия, раз уж вы решили изменить договоренности». «Я слушаю тебя, человек», — Высший уставился на меня немигающим взглядом. «Что тебе нужно?» «Я хочу получить во владение все магические артефакты своих противников в случае моего выигрыша. Технические устройства меня не интересуют, а вот все, что связано с магией, мне пригодится». «Хорошо», — чуть помедлив ответил Высший. «Это разумно. Тогда прошу следовать за мной». После этих слов он развернулся и шагнул внутрь. «И зачем ты согласился?» Учитель придержал меня за руку. «Эти твари явно что-то задумали». «Я даже могу предположить, что...» Усмехнувшись, я глянул на спину Высшего, который все быстрее удалялся от нас. «Хотят посмотреть, как я буду драться, чтобы дать шанс хоть кому-то. Но ни хрена у них не выйдет. Ведь пока они будут изучать меня, я буду изучать их». «Мне это не нравится, ученик. Ты становишься самоуверенным. А это плохое качество для воина». «Никакой самоуверенности, учитель. Я просто уверен в себе, вот и все. Ладно, пошли, а то еще решат, что мы испугались». Владыка нехотя кивнул, и мы наконец-то вошли во дворец высших. «Прометей, отслеживай все, что происходит вокруг», — мысленно приказал я помощнику. «Возможно, потом нам это пригодится». «Понял, агент». 5 минут спустя. Арена. «И вот тут мне предстоит драться?» Я указал на огромную арену, со всех сторон окруженную трибунами, на которых уже сидели высшие. И, судя по гулу, они совсем не были рады меня видеть. «Именно», — кивнул учитель. «И чем быстрее ты победишь, тем лучше. Дворец Советов — очень специфичное место. И самые старые высшие имеют тут почти неограниченную силу». «Это им не поможет. Что делать дальше?» «Выходи на арену. Об остальном я позабочусь». Учитель напоследок хлопнул меня по плечу, и я пошел вниз. Ну что ж, вот и настал тот самый день. Сегодня все решится. 10 минут спустя. Гул на трибунах усилился, когда впереди открылся небольшой портал, откуда вышел мой противник. Этот явно был из воинов, если судить по броне и оружию. А значит, советника они решили оставить напоследок. Что ж, плевать. В любом случае, я доберусь до него и выпотрошу словно рыбу. Высший шел в мою сторону медленно, а его сородичи на трибунах начали отбивать какой-то мотив, явно ему знакомый. Ублюдок остановился в 3 метрах от меня и замер, после чего повернул голову в сторону огромного парящего в воздухе экрана, на котором можно было увидеть учителя и Атолла. Высший что-то пророкотал на своем языке, после чего поднялся учитель и, широко улыбнувшись, произнес всего лишь одно слово. «Бой!» Глава 25. Арена высших. Как только владыка дал отмашку, я тут же создал энергетическую броню и рванул вперед. Высший явно не ожидал от меня такой прыти. Ублюдок, видимо, растерялся, за что тут же поплатился. Я использовал тот самый конструкт, который плавил мишени учителя, и почти прожег дыру в его груди. Но именно что почти. В последнюю секунду Высший ушел от атаки, и большая часть энергии моего конструкта ушла в никуда. Мда, а было бы красиво закончить бой одним ударом. Но ничего. У меня впереди еще 10 таких вот ублюдков. Кто-то да попадется. Трибуны довольно взревели, а Высший скинул руки, и его броня начала меняться. Его руки ниже локтей превратились в длинные острые клинки, и Высший прыгнул в мою сторону. Время для меня словно замедлилось. Пока Высший был в воздухе, я каким-то чудом успел создать сразу 2 тарана и ударить. Ублюдок словно врезался в бетонную стену. Кажется, я даже слышал какой-то хруст. Видимо, что-то в его навороченной броне не выдержало. Высший рухнул на землю, но тут же попытался встать. Вот только я не собирался давать ему 2-й шанс. Сразу несколько копий пробили его шлем, и огромный сгусток силы поплыл в мою сторону, как бы намекая, что мой противник сдох. Остановившись, я нашел взглядом учителя и того самого Высшего, после чего демонстративно поклонился. Гул на арене усилился. Такое ощущение, что еще немного, и они кинутся на меня, чтобы разорвать на части. Но Атолл поднялся, и трибуны мгновенно замолкли. «Победа человека!» — медленно произнес он, стараясь не смотреть в мою сторону. «Уберите тело, пригласите следующего противника». Пока Высшие убирали последствия моего короткого боя, ко мне подошел учитель. «Начал ты бодро, но учти, дальше будет сложнее. Высшие явно не ожидали от тебя такой прыти, судя по удивлению Атолла. Все еще впереди. Боюсь, я не ошибусь, если скажу, что этот Высший был самым слабым. Они просто испытывали меня». «Само собой. Так что показывай как можно меньше из своих возможностей. Самые сложные противники будут последними. Ладно. Прикрой глаза, надо тебя освежить». Владыка коснулся моей груди, и я почувствовал тепло, которое тут же распространилось по всему телу. Усталости у меня и так не было, но теперь я был готов горы свернуть. «Этого тебе хватит еще боя на 2. Все, теперь иди, твой противник вышел». Он кивнул на еще одного Высшего, который уже вышел на арену и ждал меня. Этот отличался от своего предшественника. Его броня была как будто бы другой. А еще у него был полноценный меч, пусть и немножко футуристического вида. «Удачи, ученик!» Владыка похлопал меня по плечу. «Удача мне не понадобится». Усмехнувшись, я зашагал к центру арены. «Ну, посмотрим, на что способен этот Высший. А то первый, честно говоря, меня разочаровал». Наблюдатель Атолл смотрел на арену с безучастным выражением лица. Однако внутри высшего бурлила злость. Ученик владыки оказался сильным, очень сильным. И наблюдатель прекрасно понимал, почему владыка решил показать его сейчас всем. Он нашел себе наследника. А значит, в скором времени во Вселенной будут сразу две угрозы для расы высших. «Ну и как тебе, мой ученик?» Владыка сел рядом с Атолом и усмехнулся. «Вы явно не такого ожидали, ведь так? А он силен!» Медленно кивнул Атол. «Но это был первый бой. Впереди еще 10 противников. Он справится. Поверь, Атол, вы сами не понимаете, кого вы выпустили на волю. Твоему советнику нужно было забыть о существовании моего ученика, но он упорно лез к нему, желая убить. И вот теперь ты видишь результат его упорства». Мужчина кивнул на арену. «Ладно, пора объявлять новый бой». Атол кивнул и медленно поднялся со своего места. Скорее всего, сейчас он вновь увидит смерть своего сородича. Но по-другому никак. В каком-то смысле владыка прав. Сейчас высшие платят за свои ошибки. Арена. Первый удар нанес высший. Сразу несколько сгустков силы полетели в мою сторону, но щит легко сдержал их. А потом и поглотил. Все-таки не зря я столько времени развивал свой источник. Теперь это работает на меня. Тем временем высший что-то прорычал и попытался достать меня мечом. Клинок воина почти достал меня, причем, что самое интересное, мой щит он даже не заметил. Так-так. А вот это уже интересно. Несколько таранов полетели в сторону воина, но он умело ушел от моей атаки и ударил в ответ. Тяжелая воздушная масса ударила меня в грудь и откинула на несколько метров назад. Но я удержался на ногах. Ну-ну. Слишком слабенько, высший. Давай что-нибудь поинтереснее. Усмехнувшись, я мысленно обратился к орлу. «Ну что, пернатый, готов поучаствовать в веселье?» «Всегда!» — пернатый ответил сразу же, и через мгновение орел уже был в воздухе. Быстро увеличившись в размерах, птиц издал недовольный клёкот и обрушил на голову высшего сразу несколько десятков лезвий. Ублюдку пришлось уйти в глухую защиту, и только через несколько секунд до него дошло, что атаки орла слишком слабые, чтобы ему навредить. Я же широко улыбнулся. «Молодец, пернатый. Все сделал правильно». Видимо, высший что-то почувствовал, потому что попытался поставить защиту, но на этот раз я оказался быстрее. Накачанной энергией копье пробило грудь ублюдка, оставив там дыру размером с голову взрослого человека. Воин сделал несколько шагов в мою сторону, пошатнулся, после чего рухнул на землю и затих. Довольно улыбнувшись, я скинул руку и выпустил в небо небольшой сгусток силы, который взорвался золотым светом. «Внимательно смотрите, ведь я буду убивать каждого своего противника за то, что они сделали». Трибуны. «Ярослав рискует», — княжна Морозова сжала кулаки. «Тебе так не кажется?» Катя глянула на Моргану, но та лишь пожала плечами. «Ярослав знает, что делает». Чуть помедлив, все же произнесла она. «Поверь, среди всех нас у него больше всего опыта в таких вопросах. Я верю, что у него все получится. Сейчас правда на его стороне. И очень надеюсь», — тихо произнесла Катя. «Зря я все-таки сюда пришла. Лучше бы сидела дома». Моргана ничего не ответила. Девушка была занята другим. Она старалась держать под контролем всю арену. Эскалибур сейчас был занят. Но кто-то же должен прикрывать его тыл. Арена. «Вторая победа, ученик. Хорошо. Атол в ярости, хоть и старается скрыть это. На еще один бой тебя хватит, но не растягивай, хорошо? А то на этот раз ты больше игрался с этим ублюдком. Не нужно такого. Ты меня понял?» «Понял, учитель. Просто этот оказался куда сильнее первого. Ты был прав, они явно сейчас пытаются прощупать меня». Я глянул на Катю. Моя невеста сидела довольно высоко, и, судя по тому, как она на меня смотрела, переживала Катя за меня очень сильно. «А ты чего ждал? Что они будут выпускать против тебя слабаков? Нужно понимать, что мы тут не гости, а враги. А Тол спит и видит, как ты проиграешь. А заодно и я, по сути. Это ведь я стал гарантом этого боя. А значит, если ты проиграешь, я не смогу вмешаться. Этого не потребуется. Я отрицательно покачал головой. Не переживайте, учитель, я не проиграю. Я знаю. А теперь иди, тебя ждет третий бой. Арена. Некоторое время спустя. Советник внимательно смотрел на арену, где модификант только что убил очередного воина. Надо отдать должное этому человеку. Он стал намного сильнее, и сейчас даже воины ему не конкуренты. «Смотри внимательно», — рядом с советником появился высший в тяжелой броне. «Ты должен победить этого человека, иначе все будет бессмысленно. Ты меня понял?» «Понял», — советник медленно кивнул. «Ты все еще не хочешь открыть свою личность?» «Пока рано», — из-под шлема раздался тихий смешок. «Когда придет время, ты все узнаешь. Можешь не переживать». После этих слов Высший исчез во вспышке портала, оставив советника в одиночестве. Тяжело вздохнув, советник прикрыл глаза и потянулся мысленно к той самой капсуле, которую он поглотил днем ранее. Пришло время развернуть ее, ведь такими темпами модификант очень быстро уничтожит всех воинов. И тогда уже придет его очередь. Арена. Шестой бой. Пропустив мимо головы удар Высшего, я прыгнул вперед, создавая сразу два клинка. Первый удар ублюдок смог заблокировать, а вот второй клинок он не успел принять на щит, и я пробил его броню. Мой меч легко достал до его головы, и пусть мельком, но, видимо, задел мозг ублюдка, потому что тот дернулся и чуть не упал. Мысленно усмехнувшись, я сформировал таран и ударил. Высшего откинуло метров на 20, и больше он не встал. Неудивительно. Хрен ты поднимешься, когда из нормального существа ты превратился в хорошо перемешанный фарш. Трибуны уже не гудели. До высших, видимо, дошло, что мне плевать на их ярость. Я все равно буду идти вперед. Тяжело дыша, я подошел к краю арены, где меня ждал учитель, на этот раз в компании деда. «Как ты, Ярослав?» Старик уставился на меня вопросительным взглядом. «Тяжело. Последние два боя противники были сильными, очень даже. А еще у меня такое ощущение, что местная арена каким-то образом влияет на меня, словно силы высасывает». «Такого точно нет», — учитель отрицательно покачал головой. «Иначе бы я почувствовал. Просто ты слишком много сил потратил». Учитель положил мне руки на плечи, и я почувствовал, как мне стало легче. Такое ощущение, что учитель вытащил из меня всю усталость, забрал ее себе. «Иди, все только начинается. Половину ты прошел, впереди самое сложное». Трибуна. Атолл прикрыл глаза. Шесть высших, шесть сильных воинов пали от руки самого обычного человека. И плевать на то, что он ученик владыки, все равно это человек, смертный, чей век короче, чем у некоторых высших медитации. «Вижу, ты уже понял, что происходит», — появившийся рядом владыка усмехнулся. «Мой ученик сделает это, Атолл. Но в твоих силах сделать так, чтобы на этом все закончилось. Ты ведь понимаешь, что мы можем пойти войной на вас и имеем полное на то право». «И что ты хочешь, владыка?» — бесцветным голосом спросил Атолл, не глядя на владыку. «Ты ведь давно лелеял этот план, так ведь?» «Может быть. Но сейчас мы говорим о другом. Я хочу, чтобы моя часть Вселенной расширилась. Мой ученик имеет доступ к трем мирам, и эти миры должны стать неприкасаемыми, иначе будет война. Ты согласен на мои условия, Атолл?» «Согласен», — проронил Высший. «Это все, что тебе надо». «Ну и магические артефакты павших», — владыка покачал головой. «Но это ты с моим учеником рассчитаешься. А теперь давай смотреть дальше на то, как мой ученик доказывает твоим высшим, что они далеко не венец творения». Арена. Два часа спустя. Десятый бой. Я смотрел на воина перед собой и улыбался. Этого ублюдка я помнил. Именно с ним я схлестнулся на своей первой родине. И самое интересное, я же ведь убил его, но каким-то образом он сейчас стоит передо мной. Ну что, Высший, готов к смерти? Усмехнувшись, я создал несколько копий. А ведь я думал, что убил тебя. «Ты слишком большого мнения о себе, человек», — хрипло произнес Высший, после чего рванул в атаку. В качестве оружия у него были короткие клинки, но орудовал ими он мое почтение. Первые несколько ударов я принял на щит, а вот дальше решил, что с меня хватит. Пора перейти к атаке. Таран отбросил воина назад, а копье чиркнуло по его броне, но не пробило. Этот Высший был силен, он почти был равным мне, но именно что почти. Пропустив мимо себя его клинок, я зацепил его за руку и притянул к себе. Высший потерял равновесие и чуть не рухнул, но в последний момент каким-то чудом удержался на ногах. Вот только пока он пытался поймать равновесие, я времени зря не терял, и несколько нитей силы прорезали его броню в нужных местах. Воин попытался ударить по мне магией, каким-то сложно составным конструктом, но его броня не выдержала, и часть грудной пластины упала на землю. Высший замер и удивленно потянулся рукой к груди, а потом я нанес удар. Вихрь силы врезался в грудь ублюдка и начал медленно разрывать его на части. Воин пытался сопротивляться. Вот только куда там, ни хрена у него не выходило. «Надеюсь, на этот раз ты точно сдохнешь, ублюдок. Окончательной смертью!» Высший попытался что-то прохрипеть в ответ, но у него не хватало сил. А потом его тело дернулось в последний раз, и все закончилось. На всякий случай я пробил ему голову копьем и, схватив Высшего за шею, потянул его к краю арены. Впереди остался последний и самый важный бой. Трибуна. Советник смотрел на модификанта и улыбался. Все произошло именно так, как предсказывал его тайный доброжелатель. Модификант легко расправился со всеми воинами, а значит, сейчас он расслаблен. И правда, ведь если подумать, кто такой советник по сравнению с воинами? Он слабее в боевом плане, а значит, модификант будет думать, что все решено заранее. «Готов?» — за спиной советника появился тот самый тайный союзник. «Учти, ты должен победить, советник. Твоя каста слишком многое на тебя поставила. Не подведи своих соратников». «Ты сделал это, ученик!» — владыка мягко улыбнулся. «Остался один бой, и мы наконец-то получим то, что заслуживаем по праву». «Владыка прав, внук», — дед усмехнулся. «Сегодня ты вершишь историю тут. У тебя остался последний и самый важный бой. Предлагаю тебе сейчас немного отдохнуть. Пусть Высшие поймут, что на этот раз они выбрали себе не того противника». Я кивнул и присел прямо на каменный пол арены. На самом деле бой с последним воином дался мне нелегко, ведь в отличие от меня он отдыхал, а я дрался с 9 противниками до него. «Как ты?» — рядом вдруг появилась Катя. Моя невеста прильнула к моей спине, и я почувствовал, как быстро бьется ее сердце. «Хорошо», — я выдохнул. «Один бой остался, и мы с тобой наконец-то вернемся домой. А дальше ты уже знаешь, что нас ждет». «Долгая и счастливая жизнь», — тихо произнесла Катя. «Я очень надеюсь, что у нас все получится». Я не стал отвечать на это, ведь жизнь иногда намного сложнее, чем наши планы. Но я буду стараться сделать так, чтобы Катя рядом со мной была счастливой. Наблюдатель Атолл понимал, что все его надежды на победу воинов пошли прахом. Ученик владыки уничтожил 10 воинов, 10, и даже не заметил их. Тяжело вздохнув, старик поднялся со своего места и медленно направился в сторону арены. Последний бой вряд ли продлится долго, а значит, ему придется оглашать имя победителя. Впервые за все время в стенах этого дворца прозвучит имя человека, а не Высшего. «Ученик, последний бой будет самым сложным». Учитель уставился на меня тяжелым взглядом. «Скорее всего, Атолл подготовил для нас какую-то подлянку. Я слишком хорошо знаю этого высшего». «Я справлюсь, учитель». Покачав головой, я глянул на Катю, которая смотрела на меня взглядом полным обожания. «Я знаю, что ты справишься, но ты должен сделать это безупречно». Владыка глянул на деда, который кивал в такт его словам. «Ты даже не понимаешь, что ты сейчас делаешь. Это просто оплеуха для их расы. Поэтому нужно закончить все красиво. Сделаешь?» «Сделаю». Я кивнул, и в этот момент за моей спиной трибуны подняли рев. Повернув голову, я увидел невысокую фигуру без брони, которая медленно шла в сторону центра арены. «Хм, ну вот мы и встретились, советник. Посмотрим, на что ты способен лицом к лицу, а не путем своих интриг». «Иди!» — учитель хлопнул меня по плечу. «И вернись обратно с победой!» «Так и будет, учитель. Так и будет!» Глава 26. Арена. Шагая навстречу советнику, я думал о том, что будет дальше. До победы остался один шаг, и сейчас я его сделаю. Учитывая авторитет владыки и то, что я показал, в ближайшие лет 20-30 высшие точно не сунутся к нам. А значит, у меня будет время подготовиться. В отличие от владыки, я прекрасно понимал, что на личной силе далеко не уедешь. И поэтому буду прилагать все усилия, чтобы цивилизация людей поднялась на новую ступень развития. Магия, техника, то, что мы получили от высших, все это послужит в качестве фундамента для возвышения. «Ну, здравствуй, модификант», — советник заговорил первым. Высший выглядел абсолютно спокойным, словно и не шел на смерть. Хм. И ведь он сейчас не играет, советник и вправду абсолютно спокоен. Не к добру это. На всякий случай я отдал приказ Прометею быть готовым ко всему, а сам широко улыбнулся. «Здравствуй, Высший. Надеюсь, ты доволен?» Я кивнул в сторону трибун. «Все твои сородичи увидят твою смерть, а все из-за твоих глупых амбиций. Знаешь, самое смешное, что если бы ты оставил меня в покое, я бы даже не знал о твоем существовании». «Рано или поздно ты бы стал угрозой», — советник пожал плечами. «Это логично. Уничтожить врага, прежде чем он станет тебе равным. Знал бы, что все так выйдет, ты бы сдох уже на момент попадания в другой мир». «Ну, что уже говорить. Ты упустил свой шанс, а вот я свой не упущу». Ухмыльнувшись, я глянул на учителя. Тот что-то сказал Атолу, и через мгновение прозвучал сигнал к бою. Ну что ж, начнем. Советник смотрел на модификанта и видел, что тот вот-вот ринется в бой. Вот только у Высшего были совсем другие планы. Прикрыв на мгновение глаза, он выплеснул наружу всю накопленную за время заточения энергию и, придав ей форму, отправил в полет. «Ну давай, человечек, покажи, на что ты способен». Еле успев поставить щит, я тихо выругался. А советник оказался не так прост. По крайней мере, в первый же удар этот ублюдок вложил столько энергии, что мой щит с большим трудом сдерживал этот чудовищный поток. Хорошо, что я не выпустил фамильяра. Под таким ударом орел бы погиб, не успев ничего сделать. «Агент, уровень силы вашего противника аномален. Даже последний воин, с которым вы дрались, был слабее, а ведь он был не рядовым высшим». «Да я уже понял», — сцепив зубы, мысленно ответил я Прометею. «Активируй регенерацию на полную. Сейчас мне придется подставиться под удар. Нам нужно, чтобы этот ублюдок расслабился. В конце концов, он не боевик по природе своей. А значит, у нас будет маленький, но шанс». «Делаю», — ответил Прометей, а я почувствовал, как энергия в моем теле начала циркулировать чуть иначе. «Ну, погнали!» Мысленно улыбнувшись, я убрал щит и резко ушел в сторону с помощью портала. Пришлось сделать все на удачу, но у меня все получилось. Высший задел меня лишь мельком, но все же пустил кровь. Левая рука начала неметь, а в голове зашумело. Трибуны тут же довольно заревели. Ну а как же? Они увидели, как наконец-то хотя бы кому-то из их племени удалось меня задеть. Ну-ну, ребятки, на этом удача вашего ублюдка закончится. Ведь это было совсем неудачей. «Ну что ты приуныл, модификант?» Советник остановился. За его спиной до сих пор клубилась сила. «Или ты думал, что я очередной воин, которого ты победишь без особого труда?» «Честно говоря, именно так я и думал». Я демонстративно поморщился и коснулся раны на руке. «Это только начало. Ну давай, атакуй, человек!» Ублюдок демонстративно развел руки в стороны, мол, «Вот он я, бей!» «Ну да-да, а щит ты просто забыл убрать». Сделав несколько шагов назад, я взмахнул рукой, и камень вокруг высшего пошел трещинами. Советник, конечно, силен, спору нет. Вот только за 10 боев я успел напитать эту арену своей энергией, и теперь он на моей территории. Усмехнувшись, я сжал кулак, и тысячи тонких, но очень крепких игл полетели в его сторону. Большую часть он уничтожил, но мне хватит и одной, чтобы добраться до него. Трибуна. «Твой ученик схитрил», — тихо произнес Атолл. «Интересно, он у тебя научился этому фокусу, владыка? Сделать арену своей территорией хитро, но это ему не поможет». «Атолл, ты серьезно?» — владыка уставился на наблюдателя недовольным взглядом. «Ты смеешь что-либо мне говорить после того, как вшивый советник оказался в разы сильнее воина? Не хочешь объяснить, как это произошло? Или вы специально накачивали ублюдка энергией?» «Мы высшие человек!» — наблюдатель сжал кулаки. «И нам нет нужды так поступать!» Владыка ничего не ответил на это. Мужчине хватило одного взгляда, чтобы с его помощью выразить все, что он думает о высших. «Я не помогал советнику, человек!» — наконец-то успокоившись, произнес Атолл. «И никто из моих этого не делал. Возможно, это сделал глава его фракции. И если это так, то, клянусь, он падет от моей руки. Высшие не хотят еще одной войны, владыка». «Поговорим, как закончится бой», — владыка покачал головой. «Но учти, Атолл, мне нужна голова того, кто решил схитрить. И тем хуже для тебя, что это произошло за твоей же спиной. Выходит тогда, что и власти у тебя тут никакой нет». Мужчина усмехнулся и вернулся к арене, а Атолл еще некоторое время крутил в голове его слова. «Проклятие! А ведь человек прав! Человек прав!» Арена. Как я и предполагал, Высший не смог уничтожить все иглы, и около десятка добрались до его тела. Будь у ублюдка броня, он бы не пострадал, а так иглы легко прошили его плоть насквозь, и на камень арены упали капли его крови. Довольно улыбнувшись, я накрыл себя броней и рванул вперед. В моих руках появились клинки из чистой энергии, а над головой воспарил орел. Пришло время фамильяра. Сейчас все это закончится. Последний ублюдок сдохнет, и я наконец-то получу желаемое. Советник был в панике. Модификант ранил его. Высший отступал, создавая все новые и новые щиты. Вот только человек шел вперед, словно ничего и не было. Брошенный вскользь на трибуны взгляд выхватил незнакомую фигуру. До сих пор не раскрывший свою личность, Высший поднял руку и сжал ее в кулак. И советник вдруг почувствовал, как внутри его тела начинаются непонятные процессы. Раны на теле мгновенно закрылись, а уровень энергии вновь вырос. Высший понял, что только что произошло. Ему дали последний шанс. Если он сейчас не справится, то останется на этой арене трупом, а проклятый модификант уйдет, как и всегда. Агент, опасность. Крик Прометея заставил меня дернуться, и каким-то чудом я пропустил в миллиметрах от себя невидимую смерть. Не знаю как, но Высший не просто исцелил свои раны, но и смог перейти к атаке. Ублюдок перешел на другой уровень, словно до этого он просто игрался со мной. Мой щит лопнул, и несколько силовых нитей добрались до моего тела. На этот раз советник ранил меня по-настоящему, без каких-либо шуток. Не помогла даже броня, она только смягчила удар. А дальше нити задели мое правое бедро, отчего я чуть не рухнул на землю. Проклятие. Благодаря усиленной регенерации у меня получилось устоять на ногах, но на это я потратил несколько драгоценных секунд, а Высший использовал это время с пользой для себя. Вокруг меня прямо из ниоткуда начали возникать энергетические сгустки, которые быстро превратились в высоких гуманоидов без глаз и ушей. Вот только это никак не помешало им повернуться ровно в мою сторону и ударить. Сразу несколько десятков ярких лучей ударили в мой щит, и я понял, что пришла пора использовать свой козырь. Та самая атака, что чуть не уничтожила деда, только в куда большем масштабе. Мне даже не пришлось напрягаться. Каким-то образом мой разум сам воспроизвел нужную последовательность, и через мгновение пространство на арене дрогнуло. А потом я обрушил на советника ничем не сдерживаемую мощь. Этот удар был в полную силу. Я вложил все, что было, всю ярость, ненависть и силу. Вокруг меня бушевала стихия в самом чистом виде, и я не без удовольствия наблюдал за тем, как магические големы советника падали один за другим, а через несколько секунд наконец-то настал его очередь. Ублюдок пытался защититься, но куда там? Пусть он был сильнее своих предшественников, но не сильнее меня. Моя энергия продавила его защиту, а потом добралась до его тела, и советник сгорел за считанные секунды, не оставив после себя ничего, кроме мелкой пыли. Все трибуны мгновенно погрузились в тишину. А я втянул силу обратно в тело и усилил свой голос. «Высшие! Я хочу обратиться ко всем вам!» Мой голос прогремел над ареной. «Сегодня вы видели, что будет с тем, кто посмеет тронуть меня или то, что принадлежит мне. Запомните этот момент, если не хотите повторения!» После этих слов я спокойно направился к выходу, стараясь держать спину прямо. Никто не должен знать, насколько я устал. Чем больше эти ублюдки будут гадать, сколько таких вот атак я могу создать, тем лучше. 10 минут спустя. «Яр!» — Катя кинулась в мои объятия, нисколько не смущаясь остальных. «Я знала, что ты победишь!» «Ну, конечно, моя хорошая!» Я мягко улыбнулся и легко приподнял девушку. «Как я и обещал, все вопросы решены. А значит, теперь я не вижу препятствий для нашей свадьбы». Катя ничего не ответила, лишь сильнее ко мне прижалась. А вот дед широко улыбнулся и показал мне большой палец. «Ну, конечно. Ведь старик больше всех говорил мне о величии рода и о том, что нам пора расширить состав». «Поздравляю, ученик!» — рядом появился владыка. «Ты сделал важное дело. И поверь, позже ты поймешь, насколько важно». «Спасибо, учитель». Отпустив Катю, я пожал протянутую руку. «И что дальше?» «А дальше я верну вас на землю. Сам же займусь всем остальным. Нужно ведь еще выбить из этих ублюдков все, что нам причитается. Не просто так же я оторвал от важных дел всех своих учеников. Такую толпу притащить сюда не так-то просто было». Я не выдержал и рассмеялся. «О да, владыка выбьет из высших все и даже больше. В этом я уверен». «Тогда домой?» — сказал дед. «Думаю, Ярослав больше всего сейчас хочет оказаться в Москве. Так ведь, внучок?» «Так», — я кивнул с благодарностью и приобнял Катю. «Честно говоря, сейчас я и правда больше всего хотел оказаться в Москве. В конце концов, я тоже человек и имею право на обычное человеческое счастье. А дела подождут. Главную опасность я отвел от своего мира. А дальше пусть люди сами занимаются своими проблемами». Москва. Дворец Скуратовых. День спустя. «Доброе утро, князь!» Иван Логинов коротко поклонился мне. «Все ваши приказы выполнены. Подготовка к вашей свадьбе с княжной Морозовой идет полным ходом». «Прекрасно. А что в целом происходит в городе? Последнее время я был слишком занят, чтобы заниматься этими вопросами. Но теперь я освободился и хочу знать, как живет мой город». «Все отчеты по городу у вас в кабинете», — Логинов пожал плечами. «Но если коротко, то все хорошо. В относительно короткое время наш город стал в разы богаче, и за последний месяц десятки ариста заявили о своем желании купить недвижимость в Москве». «Надеюсь, при этом они вкладывают деньги в нашу экономику?» Я вопросительно глянул на Ивана, и тот утвердительно кивнул. «Да, нам удалось добиться хороших вложений, особенно после того, как троица князей начали общаться со своими союзниками. Теперь половина империи хочет получить нашу броню, и, думаю, это не предел». «Правильно думаешь, Ваня. Не переживай. Через несколько лет Москва станет настолько сильной, что ее будет не узнать. У нас есть для этого все ресурсы, а значит, осталось только действовать». Логинов кивнул, и, перекинувшись с ним еще парой фраз, я пошел искать деда. «В конце концов, через неделю у меня свадьба. Надо готовиться. Это у простых людей все быстро. У княжеских родов все, увы, не так. И как бы я ни хотел наплевать на все традиции, но нельзя, ведь я планирую создать из Москвы город будущего, а значит, нельзя забывать о прошлом». Москва. Дворец Морозовых. «Повезло тебе, подруга», — Лена Дементьева улыбнулась. «Такого жениха себе отхватила. А ведь у меня были все шансы быть на твоем месте». Княжна расхохоталась, глядя на обиженное лицо Екатерины. «Ну, хватит тебе, я же просто шучу». «Шутки у тебя, Лен», — Морозова отмахнулась. «Лучше помоги мне, я никак не могу выбрать платье». «О, дорогая, ты обратилась к правильному человеку». Княжна Дементьева демонстративно медленно поднялась на ноги и величаво подошла к Екатерине. «Давай, показывай. Сейчас лучший специалист в этом вопросе тебе поможет». Москва. Дворец Куратовых. «Ну что, внучок, еще немного, и ты станешь женатым человеком», — дед мягко улыбнулся. «Ты долгое время шел к тому, что у тебя сейчас есть. И знаешь, я не уверен, что смог бы справиться лучше». «Главное, что мы теперь в безопасности», — я покачал головой. «Ты как знаешь, дед, но я планирую, что ты осядешь в Москве и будешь мне помогать. Учти, отказа не приму». «Да куда я денусь?» — старик усмехнулся. «Кто-то же должен помочь вам с воспитанием наследника». «И да, внучок, этим вопросом ты должен озаботиться как можно быстрее. А то род из двух человек — это не смешно. Ты меня понял?» Дед демонстративно нахмурился, а я не выдержал и расхохотался. Только сейчас я наконец-то смог полностью расслабиться и наконец-то поверить, что все позади. Что ж, старик прав. Я сделал все, что надо. Теперь можно и отдохнуть. Москва. Неделю спустя. Дворец Скуратовых. Огромный зал был полон людей. На нашу с Катей свадьбу приехало почти 1000 человек. Тут были все те, кто на протяжении стольких лет так или иначе поддерживал меня, поддерживал Катю. Мы с ней сидели во главе стола, по левую сторону были родственники и ближайшие друзья Кати. По правой стороне сидел дед, отец и учитель. Ну и Володя Долгоруков. Куда же без этого обормота? В зале витало счастье. Я видел, что люди искренне рады за нас с Катей. «Дети!» Князь Морозов встал, держа в руках бокал с вином. «Я рад, что вы наконец-то стали семьей!» Ростислав улыбнулся и посмотрел на Катю. «Доченька, с сегодняшнего дня о тебе будет заботиться другой мужчина. И я верю, князь Скуратов справится со своей задачей куда лучше меня». Князь вытер одинокую слезу, после чего вновь улыбнулся. «Выпьем же за молодых!» Гости ответили радостным гулом, застучали бокалы. В нашу сторону полетели пожелания счастья, любви, богатства. Я же просто смотрел на это все и потихоньку выдыхал. Да, Эскалибур, когда-то ты думал, что твоя участь — это погибнуть на поле боя. А теперь ты муж, рядом стоит прекрасная женщина, и впереди у тебя еще вечность. Присоединяюсь к словам князя Морозова, — на этот раз поднялся дед. Внучок, внучка, когда-то род Скуратовых был великим родом, и Ярослав смог вернуть это величие. Но еще он был очень многочисленным, и я надеюсь, внук, ты не подведешь меня в этом вопросе. Старик подмигнул мне, а зал грянул дружным хохотом. «Я постараюсь, дедушка». Глядя на покрасневшую Катю, я не удержался и поцеловал теперь уже свою жену. Поцелуй получился долгим и, чего греха таить, очень и очень сладким. «Что же будет дальше, муж мой?» Катя немного отстранилась. «Теперь я твоя, как ты и хотел. Какие у тебя еще желания есть?» Теперь уже княгиня Скуратова лукаво улыбнулась. «Дальше? Дальше все будет хорошо, дорогая. Нас с тобой ждет долгая и счастливая жизнь, полная всего того, чего мы только захотим». Я чмокнул Катю в нос. «А что же до твоего второго вопроса? Я тебе потом на него отвечу, когда мы будем только вдвоем». Усмехнувшись, я взял бокал и залпом выпил красное, как кровь, вино. «Ну что, Эскалибур, поздравляю тебя». Сегодня твой день, а впереди тебя ждет длинная и самая лучшая из возможных жизнь. Ну что же, уважаемые слушатели, на этом и заканчивается цикл «Антимаг Его Величества» на каналах Александр Башков Фэнтези Аудиопортал.